Глава 16. След монстра. Они были странной компанией. Монстр и убежденный истребитель монстров. Трудно сказать, что именно удерживало монаха от того, чтобы быть последовательным в своих убеждениях. И разнести Буки голову приличным разрядом дроби. Вряд ли он боялся силы, защищающей этого нелюдя. Монах не боялся зла, с которым был признан бороться. Наверное, дело было как раз в том, что монах, в отличие от Буки, оставался человеком. И этот парень, окруженный темным ореолом адской энергии, все еще оставался его другом. Монах верил, что где-то в нем еще теплятся остатки человечности, и надо их заставить проявиться, возобладать над внутренним злом, было бы куда большей победой, чем сотня убитых мутантов. «Куда ты идешь, Бука?» – сказал монах. Они шли через свалку, и впервые вот так открыто, не страшась ни мутантов, ни аномалий, ни главного хищника этих мест человека. Периметру, не глядя на монаха, безжизненно сказал Бука. «Что тебе нужно у периметра?» – спросил монах. «Мне ничего не нужно», – ответил Бука. «Я просто перейду его». «И что? Пойду дальше». «Ты же понимаешь, нельзя просто взять и перейти периметр. Мне все равно». «Но ты же помнишь, вслед за тобой двинется зона. Значит, так тому и быть». «Ты что, хочешь по собственной воле отдать наш мир на растерзание порождения Мада?» Монах помрачнел, сжал кулаки, на скулах его дернулись мышцы. «Мой мир и есть зона», — равнодушно сказал Бука. «И если ей суждено стать больше, значит, это ей нужно. Но ты же не можешь остановиться. Просто не иди туда». Бука посмотрел на монаха, с тем же ничего не выражающим взглядом покачал головой. «Не могу. Теперь уже могу». Монах замер и, стоя некоторое время, глядел в спину уходящему Буке. Затем сделал над собой заметное усилие, догнал его и снова пошел рядом. Он думал, словно в его силах было обмануть непреклонную мощь, завладевшую волей друга. Под ногами легко спорхнули серые перья, усеяв мертвую зону, они образовали неровный круг. В другое время эти перышки под ногами означали бы верную смерть. Сейчас они умудрились войти в аккурат центр птичьей карусели, коварной разновидности гравитационного концентрата. Распотрошенные сплющенные тушки ворон были тому красноречивым свидетельством. Но сейчас под покровительством темных сил ни Бука, ни сопровождающий его монах могли не бояться гибели случайно подвернувшейся аномалии. Впрочем, ничто не гарантировало от других опасностей. В момент, когда они проходили между ржавыми островами брошенных некоторых мощный тягач, перед глазами мелькнули быстрые тени. Волос коснулись легко дуновения ветра. Слух уловил тихие, но ясные звуки. Оба замерли, почувствовав близкую угрозу. Монах даже успел скинуть дробовик, но холодный ствол уткнулся ему между лопаток и наглый хриповатый голос произнес. «Бросай ружье, папаша, на колени давай. Тебе это тоже касается, сученыш». Монах медленно и аккуратно положил дробовик, скосился на Буку. Тут продолжал стоять неподвижно, разглядывая возникших впереди вооруженных людей. Было их около десятка, и большинство в длинных кожаных плащах, намекающих на принадлежность к вполне определенной касте. Среди бандитов оказался и старый знакомый, главарь неизменных темных очках. Играя с зажатым в зубах зубочисткой, он подошел в развалочку, довольно ухмыляясь. «Какая забавная история», — разглядывая Буку, непринятно скалясь, — сказал главарь. «Что-то подсказывает, что последнее». «Смотри, нехрись поганая, никто тебя за язык не тянул», — мрачно заметил монах. «Кто это вякает?» Главарь сделал удивленное лицо, темное стекло очков недобро блеснули. «Смотрите, монах, ты все еще живой, тухлое брюхо, не отстрелили тебе ничего твои гнилые базары». Монах не ответил, считая бессмысленным диалог с блатным. Главарь переключил свое внимание на Буку. «Так-так, а куда девку потерял?» «Променял ее, решил, что ли, на старого бородатого Бурова?» «Не одобряю я твой выбор, не одобряю!» Бандиты заржали. Бука смотрел вдаль, он словно не замечал самых бандитов, не угрожающих фраз. Пока еще у этих людей был шанс оставить его в покое и просто отправиться своей дорогой. Силе нет дела до насекомых, ползущих под ногами, пока они не начали кусаться. Все же эти ребята сделали неправильный выбор. «Вот девка была с вами, так?» — сказал главарь, в упор рассматривая Буку. «Пойми меня правильно, мне плевать и на тебя, и на твоего юродивого дружка. Но твоя шмара обчистила общак, и это никак нельзя оставить безнаказанным. Меня просто не поймут. Мы уже говорили на эту тему. Раз ты укрываешь от нас эту суку, Тебе придется самому ответить. Согласен. Бука медленно перевел взгляд на бандита. Не смей говорить о ней плохо, тихо сказал он. Да я говорю как есть, двигая языком зубочистку, сказал главарь. Да и не про нее сейчас базар. Сказываю, что тебя опять назначили награду. Ведь так, попугай? Бука метнул взгляд и в груди искореженного железа, где невольно теперь увидел знакомое лицо. Нэник сложил на груди руки, неподвижно стоял за спинами бандитов. На лице его отразилось недовольство тем, что не упомянули его имя. Надо же, и этот уцелел. Иногда казалось, что попугай непотопляемый настолько же, насколько и беспринципен. Впрочем, на то он и наемник. Не испытав никаких эмоций по поводу внезапной встречи, Бука снова посмотрел на главаря. Он спокойно ждал продолжения представления этому самодовольному подонку последний шанс. В общем, договоримся так. Ты не рыпаешься, идешь с нами. Можно было бы пришить тебя на месте. Но говорят, живой ты вдвое дороже мертвого. Мы не привыкли разбрасываться бабками. Будем считать, что твоя башка компенсирует нам убытки, причиненные девкой. Ведь ты не против расплатиться своей головой за жизнь этой телочки. Все-таки зря этот урод так часто вспоминал Нику. Нервы у Буки были не железные. Вывести из себя сконцентрированную силу было не так уж сложно. Главарь еще продолжал скалиться прямо ему в лицо, когда воздух за его спиной стал сгущаться, подхватывая с сухой земли пыль, закручивая широкой спиралью. Отчаянно каркнула над головой ворона, захлопала крыльями, начиная противоестественно носиться по кругу. В ту же секунду один из бандитов попятился, будто его утаскивало назад, ухватив за полы плаща. Заскреб ботинками, заверещал и судорожно ухватился за рукоять пистолета-пулемета, невольно выпустив очередь над головами сообщников. Без сомнения, Уркаган смекнул, что сейчас не произойдет, и что сопротивляться уже нет смысла. Но такова уж человеческая природа до самого последнего момента бороться за собственную шкуру. На крики и выстрелы, как по команде, обернулись остальные. Представившееся им зрелище было способно лишить рассудка. Если ты не знаешь, что такое возникшая рядом птичья карусель. Несчастного быстро одним рывком тянуло в глубину пыльного вихря, тут же во все стороны брызнула мгновенно измельченная кровавая каша. Бандиты не успели смахнуть с лиц ошметки своего неудачного кореша, а границы аномалии уже достигли их самих, вырывая из рук разом потяжелевшие автоматы, отправляя безвольные тела по широкой спирали вглубь своего убийственного центра. Сухая земля жадно впитывала кровавый дождь. На поверхности образовался влажно-грязно-бурый круг, присасывающий обрывками тряпок и искореженным оружием. Кто-то успел убежать, и теперь у ног Буки, бледного как смерть монаха, оставалось лишь трое. Главарь еще парочка с перекушенными от ужаса лицами. С некоторым разочарованием Бука отметил, что попугай опять умудрился улизнуть, и отдуваясь за его делишки, снова придется другим. Спасаясь от расползающей аномалии, уцелевшие бандиты побросали оружие и теперь смотрели на Буку, как на голодное чудовище. Впрочем, в этом качестве Бука не был одинок. Пока птичья карусель делала свои смертельные дела, к месту расправы неторопливо приблизился кровосос, явившийся по тихому призыву человека-монстра. Теперь Бука не чувствовал себя одиноким, он чувствовал себя в центре всех этих неприкаянных, вечно голодных существ, вынужденных скитаться по бесплодным просторам зоны. Он даже чувствовал к ним жалость. Ничего, скоро он ведет их на главную благодатную землю, где вдоль вальпищи и питательного человеческого страха. Каждая тварь, которая приходилась до поры ютиться в пределах периметра, получит, наконец, долгожданную свободу. Это будет настоящий кровавый пир, предшествующий необузданному спариванию и бурному размножению по всей этой маленькой планете. Сейчас же дело за малым – дать волю этому единственному созданию, для которого трое сжавшихся от страха безоружных людей – редкое такое желательное лакомство. Кровосос создал низкий утробный звук, затрясся в предвкушении, протянул вперед жуткие корявые лапы, напряг ротовые щупальца, готовые впиться в живую плоть. «Останови его!» — раздался резкий голос монаха. «Это же люди! Не отдавая дьявольскому отродью!» Монах целился в голову мутанта, хотя и знал прекрасно, что ему не хватит двух патронов. Его вертикалки и не достанет времени перезарядить оружие. Это чуял и кровосос, он резко повернулся в сторону монаха, свою кошмарную морду. Зарычал, шевеля щупальцами на месте некогда человеческого лица. Сейчас мутант выглядел подлинным воплощением зла, обосновавшимся в круге ада, очерченного периметром. Не будь радом тот, кто повелевал его воле, он вмиг разорвал бы этого человека, посмевшего глядеть на него, открыто, бесстрашно бросая вызов самой зоне. «Останови его!» — повторил монах, повышая голос. «Прости этих людей, они не ведали, что творят». «Они зло!» — сказал Бук. «Они должны умереть». «Если ты человек, не отдавай их чудовищу!» — голос монаха дрогнул. «И не подумая, с вызовом глядя на друга, — сказал Бука. Сделав едва уловимый жест, монстр со стремительностью молнии набросился на бандитов. Округа окрасилась воплями, полными ужаса и боли. Эти звуки заглушил свирепый рев мутанта, смешавшийся со звуками раздираемой плоти. Через несколько секунд единственными звуками было отвратительное урчание желудка и сытая отрыжка чудовища. Монах медленно перевел дробовик на Буку. Теперь тот спокойно глядел прямо в черное червоноточивое стволов. Бука не боялся смерти, он просто знал, что ее время еще не пришло. «Ты не имеешь права так поступить», — сказал монах, касаясь пальцами сдвоенных спусковых крючков. «Ты такой же нелюдь, как и этот проклятый кровосос». «Я знаю», — спокойно сказал Бука. «Тебе не осталось ничего человеческого», — продолжал монах, словно уговаривая самого себя поверить в собственные слова. «Ты убиваешь людей безо всякой надобности, и ты же защищаешь эту чудовищную погонь». Бука промолчал, продолжая разглядывать черные провалы стволов. Эти узкие тоннели смерти завораживали его. В какой-то момент он даже с тоской подумал, что было бы неплохо, если бы сейчас все кончилось. «Ты служишь сатане, Бука!» — со злостью выкрикнул монах. Бука лишь криво улыбнулся в ответ. За ним медленно в полный рост поднялась высокая пугающая фигура кровососа. Его морда тос были в крови. На землю туда, где лежали растерзанные трупы, монах предпочел не смотреть. Вместо этого он крепче вжал в плечо приклад дробовика. Поймал на мушку переносицу Бука. Тот продолжал встретиться с спокойствием свинца. «Я должен это сделать», — решительно сказал монах. «Прости». Давил первый спусковой крючок осечка, стремительно нажал второй, и снова тишина. Лишь низко зарычал кровосос, сделал шаг в сторону монаха, остановился под взглядом Буки. Тот подождал, ожидая продолжения, но монах просто отпустил ружье, будто сдавшись перед непреодолимой силой тьмы. Конечно, это было не так. Глаза его продолжали сверкать гневом. Постояв немного, Бука развернулся, зашагал дальше, словно и не была этой непредвиденной остановки с кровавыми последствиями. Следом за ним, все больше отставая, неторопливо в раскачку, отправился кровосос. Он потерял всякий интерес к одинокому стоящему человеку с ружьем. Монах проводил Буку взглядом, переломил дробовик, заново взвел курки, направил стволы в землю. Не глядя, выстрелил, дважды грохнул, а монах хмуро выкинул из ствола дымящиеся гильзы, вогнал пару новых патронов и отправился следом. Он не собирался сдаваться. Впрочем, ему и так не удалось догнать Буку. Не успел он войти сотни шагов в лабиринте из ржавого хлама, как путь ему преградили двое. Рослых, крепких, скрывающих лица черных противогазных масках. Одинаковые штурмовые винтовки германского производства, отличная экипировка, а также характерная уверенная манера двигаться выдавала в них военных сталкеров. «Стоять!» — негромко сказал один из них. «Брось ствол! Руки за голову, спиной ко мне!» Монах хмуро посмотрел на незнакомца и подумал. Бросил дробовик под ноги. На этот раз он счел нужным подчиниться. Не стоило гневить Бога. По мере приближения к периметру Буква все больше ощущал нетерпение и жажду прорваться туда, вовне. Все яснее чуть складывались цели, манящие с той стороны. Ему предстоял повторный переход в большой мир, только теперь совершенно иной роли. Он больше не был беглецом и мигрантом своего привычного мира. Он шел на острие мощной силы, чувствуя себя несравнительно увереннее, чем прежде. Из дичи, в которую охотились все, кому не лень, он сам превратился в опасного охотника, и это начинало ему нравиться. Теперь он вполне определенно знал, даже перейдя эту условную границу, он не покинет зону. Том и была задача, будто сама собой возникшая, где-то в глубине сознания, оттянуть вслед за собой невидимые энергетические линии, по которым зона перекинется на свежие земли. Это осознание собственной важности, незаменимости для породившей его зоны придавало еще больше сил, заставляло чаще биться сердце, оттесняя все прочие мысли и сомнения. Краем сознания Бука понимал, что с ним что-то не так, что никогда прежде он не поступил бы так. Реагировал бы иначе на какие-то события, испытывал бы другие чувства, но сила была слишком велика и приятна, чтобы отвлекаться на всякие мелочи. Когда впереди показалась обозначенная колючей проволокой граница владения зоны, его охватила сладкая дрожь предчувствия. Сейчас все начнется самое главное, то, ради чего он жил все эти годы. Для чего зона сделала его таким, как не все люди. Наступал момент истины. Он видел изогнувшуюся по рельефу местности контрольно-следовательную полосу, жестяные таблички с выражающими надписи, расстрелянную и снивший УАЗ буханку чуть в стороне. Над головой с тревожным карканьем кружили вороны, для них нет границ, им плевать на предупредительные плакаты. Теперь ему плевать на границы, он сила. Его уже ждали, трудно сказать, сообщили о его перемещении выжившие в том кровавом замесе военные, сбежавшиеся бандиты или хорошо развитая разведка средства наблюдения. Только обострившееся зрение, новое не имеющее назначения чувства, подсказали, там за холмом тщательно замаскировалось, приготовилось нанесение удара, мобильная батарея установок залпового огня «Град». Сейчас он как раз ходит в сектор обстрела. Чуть поодаль вторым эшелоном приготовили танки в сопровождении пехотинцев. Наверняка это была лишь вершина айсберга, и стоит ожидать других неприятных сюрпризов. Становилось очевидно, военные не испытывают иллюзий по поводу этого одинокого, идущего беззащитного с виду человека. Им не нужны научные выкладки, доказательства, обоснования для того, чтобы очертить свои масштабы угроз. Уже не одна спецоперация провалилась из-за самонадеянности и чрезмерной уверенности в силе оружия и подготовленности бойцов. И сейчас было решено ударить по врагу с упреждением и запасом. Они знали, на них движется не просто мутант, даже не монстр в обличии человека. На них надвигалась зона. Букаль с удовлетворением ощутил волну злобы в перемешку с неуверенностью и страхом, нахлёстывающей с той стороны периметра. Это было хорошо, удобно ощущать столь эмоционального врага. Такой не спрячется ни в бетонном бункере, ни на танковой броней. И он будет биться яростно, стараясь не дать этой твари из зоны ни малейшего шанса. Со своей ясностью Бука ощутил холод смерти. Это лишь прибавило желание броситься вперед, схлестнуться с теми, кто держит его в этом тесном гетто, не давая дышать, мешая жить по собственным законам. Он вышел на открытое пространство, отделяя его от колючей проволоки. До нее оставалось не более пары сотен метров, когда воздух наполнился истошным визгом. Из-за далекого холма в его сторону потянулись тонкие длинные полосы. Изо всех сил Бука бросился вперед, стремясь покинуть заранее обозначенное на военных картах место его смерти. Он еще не покинул сектор, а за спиной уже принялись разрастаться кроваво-дымные волдыри. Взрывная волна настигала его, сбила с ног, швырнула на твердую, как асфальт, землю. Главное успеть добраться до колючки. Она слишком близко расположена к затаившемуся врагу, ведь не станет он накрывать огнем свои собственные силы. Уже бросаться вперед под колючую проволоку, услышал прямо над головой отчаянный визг падающих ракет. Тихо рассмеялся, отплевываясь от пыли едким химическим привкусом. И здесь зона не оставила его, не дав последним ракетам взорваться. Слишком поздно, там нажали на спуск, слишком поздно. Тут же над головой хлестнули, засвистели пули. Он пополз стремительно, как змея, вжимая складки местности и еще глубже вдавливая страх. Краем взгляда видел, как трассирующие очереди расчерчивают небо над его головой, как рвутся за его спиной заряды из скорострельных гранатометов. До сих пор незримые покровители хранили его от смерти, но теперь начинало казаться, что лимит удачи исчерпан. Но надо было напрячь все силы, сжав зубы, ползти дальше, вырывая свой первый плацдарм на чужой земле. Всем своим существом он ощущал, как звонко напряглись тонкие энергетические потоки пуповины, связывавшие его с оставшейся за спиной зоной. Теперь потянет за собой ее. Надо лишь расчистить дорогу. Первое, что он сделает, очистить эти места от военных и ученых, привыкших считать себя обладателями зоны. Пусть знают у зоны свои хозяева, жить она будет по собственным законам, а не тем, что принимаются в комитетах начальниками штабов или прогнившим, разъеденным коррупцией правительстве. На этом после, а сейчас впереди ждали прикопанные, покрытые маскировочной сеткой танки, судорожно крутящиеся плоскими грибовидными башнями, тщательно обнюхающими местность стволами орудий. В промежутках между боевыми машинами наводчики суетливо крутились поворотные механизмы полевых орудий, которые превратили землю вокруг него в дымящееся жирно отмизнеченное плоти месиво. Даже кожа он чувствовал лучи дальномера в лазерную подсветку, притаившейся в стороне корректировщиков огня. Все здесь было враждебным, все было направлено на то, чтобы обратить гостя из-за периметра в мокрое место. Его боялись панически, бессмысленно, на уровне инстинкта, как боятся змей, пауков и заразных болезней. Готовы были бросить против него любые средства, как давят паука крепким ударом ботинка, способным раздавить разом тысячу ему подобных. А он был один, как крохотное насекомое против армии голодных воробьев. Правда, был у него союзник единственный, зато какой стоила армии, Зона. Она неизменно для людей и их техники наползала на этих солдат, танки и орудия. Теперь все происходило гораздо быстрее, чем ту первую его попытку выбраться за эту удушливую границу. Сейчас тонкие ростки темной энергии наползали на людей и технику, незаметно меняя соотношение сил в свою пользу. Медленно, очень медленно для скоротечного боя, но все же земля под ногами становилась землей Зоны. Впрочем, у людей все еще было преимущество, и они не замедлили им воспользоваться. Обрушили всю огневую мощь на дерзкого нарушителя периметра. Земля вперемешку с обломками кустов деревьев взлетала в воздух, грозя засыпаться и похоронить заживо. Вжавшись в грязную траву, оглушенный, потерянный всякую ориентацию, в пространстве Бука в какой-то момент решил, что ему пришел конец, что хранившие его силы вдруг трусливо отпрянули, бросив на произвол судьбы. Наверное, это сомнение стали лишь следствием того, что он находился теперь за пределами Зоны, не успевший пока закрепиться на новой территории. Каким-то чудом шальной снаряд не разнес его в клочья. Бука скатился в свежую, еще дымящуюся воронку и теперь лежал, уставившись в серое небо, по рыбе хватая ртом воздух. Низко над землей с ревом прошла двойка штурмовиков. По обе стороны от спасительной воронки прорягли полосы разрывов над головой и мерзко засвистели осколки. В лицо ударило волной раскаленного воздуха, это был, похоже, на конец, потому что невозможно было представить, что удастся выбраться живым из этого ада. Можно было не сомневаться, они все-таки добьют, вколотят земли всей своей мощной смертоносной техники. Ненавистные, злобные твари эти люди, им нет равных в упорстве убивать. Только когда из-за края воронки стало медленно выползать странное фиолетовое облако, к Буке вернулось ощущение уверенности и силы. Облако ползло в сторону АЭС. И не было никакого сомнения, это выброс. Зона все-таки пришла ему на помощь. Огонь прекратился почти мгновенно, наверное, как только по радио было получено предупреждение о радиоактивной угрозе. Выглянув из воронки, мельком осмотрел дымящий лунный пейзаж. Бука увидел, как дрогнули и попятились танки. Военные суетились, выныривали откуда-то из грузовиков. Своему носили облепленные солдатами БТРы. Это было настоящее бедство. Тут же с неба ударили тугие струи дождя. Глядя на пузырчатые, расположенные красноватые пены следы от капель, можно было догадаться, это отнюдь не грибной дождик. Бука кожей ощутил смертоносное ионизирующее излучение, едкий зуд от концентрированной кислоты. Только внутренняя энергетическая структура, насквозь проникающая организм, не давала клеткам взрываться, чернеть, растекаться, наполняться умирающий организм гниющей, разлагающейся жижей. Кроме того, большая часть капель отклонялась в сторону все той же покровительствующей силы. Враги уходили суетливо, еще бы это... Нечастое явление, столь мощный выброс, сопровождающийся медленно смертоносными осадками. Вряд ли военные ждали этого и успели подготовиться, только часть их была в полной защитной выкладке. Многие, очевидно, были присланы в сцепление из резерва и теперь жестко расплачивались за недальновидность командующих. Выбросившись из укрытия, Бука неторопливо продолжил свой путь. Он слегка пошатываясь, чувствуя себя избитым, оглушенным, зато снова был в безопасности. Несколько квадратных километров в округе уже стали радиоактивной пустыней, значит, частью Зоны. Она снова была дома. Теперь он с любопытством осматривал трофеи. Часть вооружения и техники были брошены наступающими паники врагов. Торчали, задрав стволы пушки, рядом оставались открытые ящики с снарядами. Здесь были даже брошенные танки и бронетранспортеры. Еще многие годы никто не рискнет прикасаться к ним. Машины просто дико фанили. Как все здесь оказалось в центре крупного очага радиации. Бука с любопытством осматривал торопливо, но умело подготовленные огневые точки, вкопанные в землю артиллерийские системы, танковые стрелковые окопы. Все очень грамотно и совершенно бессмысленно. Было здесь и какое-то поинтереснее. Брошенное укрепление техники. Люди. Не все бойцы успели эвакуироваться, как всегда спасая собственную шкуру, кто-то легко пожертвовал рядовыми. Кого-то, очевидно, в панике попросту забыли на всех газах бросившись прочь из гибельного ливня. Многие так и остались здесь корчиться в радиоактивной агонии, и некоторые, наверное, попали под дружеский огонь. Сюда били откуда-то со стороны, очевидно, желая сконцентрировать ударную силу, но, как это часто бывает, не успел согласовать координаты. Из развороченных окопов торчали армейские ботинки, руки со скрученными в агониями пальцами. Умирающие люди, это зрелище было пострашнее целой толпы разъяренных зомби. Многие успели ослепнуть при первых же струях замешанного на высокоактивной кислоте дождя, сжегшего роговицы и кожный покров. Эти просто не знали, куда идти. Они, шатаясь, бродили по округе. Натыкались на машины, деревья, спотыкались, падали в окопы, вновь поднимались, беспомощно звали на помощь. Пока силы не оставляли их, окончательно не добивала радиация. Одежда на них тлела, исходя дымком. Сквозь запаленные дыры виднелись заживо разлагающаяся плоть. Округу заполнили стоны, вопли. Впрочем, быстро слабеющие и стихающие. Равнодушно оглядывая это пиршество смерти, Бука шел дальше, а следом ползла из зоны. Первый этап он оставил за собой и не собирался останавливаться в своем продвижении. Он лишь начинал входить во вкус. Он чувствовал, как прямо под его ногами земля чуждого большого мира становится землей зоны. Медленно зародившиеся аномалии тянулись мутанты, земля напитывалась одной только зоной свойственной энергии. Это было удивительно, это было завораживающе. Это вызывало почти наркоманическую эйфорию. Зона рождалась прямо под его ногами, словно он оставлял за собой темный, невидимый простым взглядом след. След монстра. Глава 17. По ту сторону. Быстро, быстро, спину бесцеремонно подталкивали прикладом и пришлось спрыгать. Это было не слишком привычно для монаха дело выбираться из зависшего над бетоном вертолета. Точнее, давно забыто, если не вспомнить то, что когда-то давно, в прошлой жизни, длинная ряса, не лучшая одежда для зоны, еще менее подходящая для дезориентирования с вертолета. Монаха быстро потащили вперед. Под ревущими лопастями Ми-8, не снижая оборотов, машина выбросила задержанного вместе с сопровождением и тут же тяжело накренилась, как сытый гигантский шмель. Снова поползла в небо. Молчаливый бортмеханик захлопнул дверь уже на лету, словно каждая секунда времени обходилась сейчас слишком дорого. Здесь на аэродроме ощущалось необычное нервное оживление. Взлетали, садились вертолеты, стояли разгрузкой транспортники. В руле на посадке грачи с полной бомбовой загрузкой носились джипы с белыми буквами ОМ на борту. В одну из таких машин затолкали задержанного. Самое время удивиться. Немного ли чистый для простого нарушителя спецрежима зоны отчуждения. Взрывая форсированный двигатель, джип рванул по рулежке мимо стройной рядовой истребителей. Ехали недолго. Остановились у приземистого кирпичного здания, обнесенного кирпичным забором же, с колючей проволокой спиралью наверху. Похоже, здесь всерьез готовились к обороне. Вокруг здания при помощи навесного оборудования рыли себе траншеи, окапывали останки. В отдалении уже торчала из разрозненной лужайки приплюснутая башня с мощным стволом. Слышались крики командиров, тяжелым шагом проходили бойцы средств противохимической защиты. Задержанных не дали вдоволь налюбоваться батальными картинами, его подтолкнули к крыльцу. Из бледной надписи на табличке у двери следовало, что здесь располагается какой-то штаб, причем надпись была сделана как минимум на трех языках. У двери заперли часовые, в непривычной гнатовской форме со теми же буквами ОН на касках. На шеях болтались опущенные пока маски противогаза, взгляды были насторожены, их оставили, принялись тщательно проверять документы. Одновременно докладывая кому-то по рации. Наверное, была дана команда, их пропустили. В коридорах было многолюдно, во все стороны носились офицеры с папками, картами, рациями, вооруженные до зубов спецназовцы в разношерстной форме. Стоял невообразимый разноярцый галдеж, и все происходящее здесь здорово напомнило панику. Они сразу же свернули в один из боковых сравнительно тихих коридоров, тут же спустились по длинной узкой лестнице в подвал с аскетически отделанными бетонными стенами, тусклыми казенными плафонами над потолком, всем видом напоминающими бомбоубежище. Монаха толкнули небольшое помещение за железной дверью, где у него появилась возможность перевести наконец-то дух и подумать. Он до сих пор не понимал, в каком качестве находится под арестом рядовым нарушителям периметра, большинство из которых были сталкерами, занималась комендатура секторов. Не слишком было понятно, с чего ему оказана такая честь. И то обстоятельство, что его доставили вертушкой, специально вызванной из глубины зоны, было особенно странным. Мысли путались и были среди них разные. Например, о девушке, оставшейся в одиночестве посреди зоны, о Буке, чье поведение вышло за пределы понимания. Ничего путного из его этих мыслей не складывалось. И лучшим выходом, как обычно, стала молитва. Молитву произнес на середине, грохнули тяжелые засовы, и в камере появился крепкий сержант в украинской форме. «Руки за спину», — коротко сказал он. «Вперед!» Как и следовало ожидать, предстоял допрос. Монаху осадили на железный складной стул напротив пустующего массивного стола, за спиной застыли двое конвойных с автоматами. Дверь распахнулась, и в темный мрачный кабинет, забранный решеткой окон, окном, быстро вошел озабоченного вида полковник, на этот раз в общевойсковой форме. Он грузно уселся на стол, уставился на монаха, рассматривая его, но при том, будто не понимая, что видит. Офицер был явно занят какими-то тяжелыми раздумьями. Тут же в кабинет вошел еще один из военных сталкеров, тем самым, что задержали его на свалке. Он был во всем том же полевом облачении, при оружии, вид у него был устало равнодушный. «Так», — сказал наконец полковник, взгляд его прояснился, стал жестче. «Это тот самый?» «Так точно», — сказал сталкер. «Он был с ними, это я точно видел». «Это правда?» — теперь полковник обратился к монаху. «Ты знаешь этого Буку?» Монах ответил не сразу, он знал цену слову, особенно в такой вот непростой ситуации. Впрочем, игра в молчанку не сулила явных выгод, монах кивнул. «Знаю. Его, считай, половина зоны знает». Полковник перевел взгляд на сталкера, тот едва заметно кивнул. Офицер побарабанил пальцами по столу, поглядел на задержанного прозрачным взглядом, сказал терпеливо. «Я хотел бы, чтобы вы правильно поняли свое положение. Монах, так ведь вас называют? Кстати, у вас есть нормальное человеческое имя? Сейчас это не важно. Допустим, что не важно. Не стал спорить полковник. А вот что действительно важно. Против коалиционных сил ООН, отвечающих за безопасность в пределах зоны отчуждения, совершен ряд дерзких нападений. Имеются потери. К настоящему времени эти потери продолжают расти. Некие силы серьезно настроены на дестабилизацию ситуации вокруг зоны, и ваш знакомый, по-видимому, играет по всем этом ключевую роль. Вы очень витиевато выражаетесь, полковник, спокойно сказал монах. Я не понимаю, к чему вы клоните. Говорю прямо, что вас интересует. Полковник поморщился, скосился на сталкера, тот продолжал стоять с невозмутимым видом, уставившись куда-то в окно. Не беру мне вдева никакого дела до разговора. Ну ладно, продолжал полковник. Прямо так скажу, этот Бука, кто он такой, мутант? Трудно сказать. Говоря это, монах внимательно изучал собеседника. Насколько я знаю, генетических отклонений у него не обнаружено, так что формально он может считаться мутантом. Не может считаться мутантом. Кем же его считать? Неприятно усмехнулся полковник. Это смотря с какой точки зрения, серьезно сказал монах. Я считаю, что он просто одержим дьяволом. Прости меня, Господи. Прикрыв глаза, монах истово перекрестился. И на этот раз сталкер оторвался от созерцания невидимого пейзажа за окном, с интересом посмотрел на задержанного. Полковник замер на несколько секунд, посмотрел на монаха недоверием. «Вы шутите? При чем тут дьявол?» Конечно, серьезным видом кивнул монах. «У вас земля горит под ногами, а дьявол, как всегда, ни при чем». «А, так вы религиозный фанатик, с пониманием дела», — сказал полковник. «Простите, я хотел сказать священник». «Не совсем», — монах едва заметно улыбнулся. «По сути, вы ловили верно». «Ну, допустим», — сказал полковник, — «давайте по сути. Что ему нужно этому Буге? Чего он добивается?» «Хороший вопрос», — признал монах. «Я знаю еще один, в том же духе. В чем смысл жизни?» «Не ерничайте, задержанные!» — полковник начинал выходить из себя. «У нас люди гибнут, границы зоны плывут, а вы зубоскалитесь тут. Я просто хотел сказать, что вопрос не имеет смысла. Он хочет того же, что и все люди. Вас должно беспокоить то, чего хочет дьявол внутри него. В смысле? В смысле зона. Не берусь судить, но мне кажется, что его просто используют. Кто?» Темные силы, которые досаждают вам, прикрываясь Букой. На то он и дьявол, чтобы вводить в заблуждение, отводя взгляд. Сатана, изобретатель, не любит прикидываться не тем, кем является на самом деле. «Прекратите», — болезненно скривился полковник. «Вы имеете в виду хозяев зоны, так? Доказано же, это миф». Монах пожал плечами. «Видите, я знаю не больше вашего. Советую вам хорошенько освежить память», — сухо сказал полковник. «Объявляется военное положение, так что не удивляйтесь, если к вам будут применены самые суровые методы воздействия. Здесь вы меня понимаете? Ладно, уведите его пока». Полковник обернулся к сталкеру. «Кто там еще остался? Надо их всех допросить». Монах насторожился, но его уже вели к двери. Снова коридор, снова камера, грохот, закрывающийся щелчок засова. «Где мы вы еще встретились?» — раздалось из дальнего угла. «Пожрать есть что-нибудь?» Монах обернулся. На узкой койке с удобством развалился Маус. Это очень полезно для сталкера качество находить удобство и комфорт в любой остановке. Визуна порой приходит ночевать в самые невероятные места, в окружении аномалий и мутантов. Наверное, эту камеру Маус воспринял как номер в пятизвездочном отеле. «Где Антонов?» — вместо приветствия спросил монах. Он почти не удивился, встретив здесь знакомое лицо. «На допрос увели», — сказал Маус. «Нас взяли». «Военные сталкеры», — подсказал монах. «Точно. Похоже, вояки решили всерьез взяться за дело. Разбросили против нас эту элиту». «Вы добрались до доктора?» — оборвал его монах. Сталкер многозначительно обвел камеру пальцем. «Сдается, нас неспроста заперли вдвоем. Хотят, наверное, послушать, о чем мы будем трепаться». «Мне скрывать нечего», — сказал монах. «Да мне, собственно, тоже». Сталкер пристально посмотрел на приятеля. «В общем, да. Нашли его, шли назад вместе, а тут эти гаврики подкараулили нас очень ловко. Прикладом в пузо, мордой в землю, пяткой в спину. Думали, все, хана пришла. Короче, суровые ребята, никаких вариантов. В общем, нас с Антохой загнули по-жесткому. Молодок как в воздухе растворился, очень на него похоже». Маус помолчал, посмотрел на приятеля, сказал заметно помрачнев. «Сдается, нашего Буки сорвало планку. Устроил он что-то такое, от чего все вояки штаны обмочили. Видел, как забегали. Реально что-то серьезное, я даже представить себе не могу». Он замолчал. Глядя на монаха, тот не слушал его. Закрыв глаза, чуть наклонив голову, он беззвучно шевелил губами, Маус тихо усмехнулся и принялся рассматривать ногти. За дверью раздались крики, топали тяжелые каблуки, вроде бы даже слышались отдаленные взрывы. Пауза длилась недолго, снова заскрежетала дверь, в камере оказался третий сосед. Он нашел нетвердым шагом, тяжело опустился на пол. Маус подскочил со своего места, бросился к вошедшему, которым не так просто было узнать Антонова. «Что с тобой? Что они сделали, Антоха?» Сталкер затряс друга за плечи. Тут болезненно морщился и шипел. Антонов действительно выглядел неважно. Половина его лица оплыла и подернулась синевой, глаз затек. Под носом обильно струилась кровь. «Да так», — с трудом проговорил ученый. «Нервный майор мне попался, думает, что я во всем виноват». «Чего это вдруг? Наш общий знакомый ему что-то наплел. Ну ты понял. Этот оранжевый бах? Ага, он самый. Показания из меня выбивали, будто это поможет им остановить зону». «Остановить зону?» — Маус заглянул Антонову в глаза. «Он что же, все же пошел через периметр?» «Выходит, что так», — сказал Антонов, коснулся лица, болезненно скривился. «Как я понял, военные не могут ничего сделать. Зона расширяется, мутанты поперли, будто взбесились. В общем, дело принимает серьезный оборот, как я слышал, собирается подтянуть регулярную армию. Что может армия слепцов против сил ада?» — тихо глядя в стену, произнес монах. «Вот-вот», — кинул Антонов, протирая треснувшие очки. «Это они обрадовались в тот раз, когда Бука ушел обратно за периметр, и зона отступила. А когда все началось заново, запаниковали не на шутку. Выставили линию обороны, но зона продолжает наступать, мутанты прут, их бьют из танков. Авиацию привлекают, но больше, по-моему, по своим лупят. А тебя-то за что так разукрасили?» «Да сволочь-то переложил все с больной головы на здоровую. Якобы я незаконно проник в лабораторный комплекс на агропроме, ставил опыты на людях, вывел, значит, этакого монстра. Вы представляете, я вывел Буку. Я прошибу этого баха, ей-богу, пусть только попадется», — пообещал Маус. «Сколько он уже там крови попортил?» «Это будет не так просто», — невесело отметил Антонов. «Ему как раз поручили подготовить какую-то установку, которая якобы поможет остановить зону. Но всерьез, по-моему, никто этого не воспринимает. Иностранный контингент уже готов к эвакуации». «Обожаю голубых касок», — сплюнул Маус. «Как только делить медальки раздавать, они тут как тут. А как воевать, только их и видели. Шакалы, чтоб их». «Да», — устало сказал Антонов. «Еще слышал радио. Население ничего толком не понимает. Информация доходит лишь в виде слухов. В населенных пунктах паника, все бегут, транспорта не хватает, началось мародерство. В общем, бардак полнейший. При встрече скажу Буке пару ласковых», — зло пообещал Маус, — «если не сдохну по пути». «Он не виноват», — Антонов дернул плечом. «Наверное, это действительно моя вина. Я же обещал ему». «Заткнись», — оборвал его Маус. «Если особисты скажут тебе, что ты Гитлер, ты застрелишься? Хватит ныть, волосы под мышками рвать. Давай думай, как выкручиваться будем». Подумать им не дали. Дробно загрохотали за дверью шаги, щелкнул засов, и вдруг внутрь ворвались солдаты с автоматами на изготовку. Вошедший сержант заорал, наливаясь кровью. «На выход! Попытка к бегству, расстрел на месте! Быстро!» Коридор заметно опустел, только отдельные бойцы суетливо вылакивали на улицу картонные коробки, набитые пузатыми папками. Пленников вытолкали на крыльцо. Перед штабом царило пугающее запустение. Зато прикопанные по соседству танка активно лупили пушек в сторону отдаленной рощи. Похоже, что они попросту прикрывают отступление. Солдаты активно грузились в бронетранспортеры, своем, уносящийся куда-то назад. «Смотрите», — монах указал вдаль. Мал с Антоновым присмотрелись, увидели медленно наползающее облако. Странное облако, почти черное, с темно-сиреневым отливом. «Твою мать!» — расширив глаза, медленно проговорил сталкер. «Выброс! Прямо на нас прет! Заткнись!» — заорал сержант. И Маус получил ощутимый удар прикладом. «Стоять молча!» Над головой со свистом пронеслось звено штурмовиков, выпустило прямо по курсу веер неуправляемых ракет и ушло в разворот с опасной близостью от радиоактивной тучи. Роща полыхала, вздувалась огненными пузырями напалма. Так и осталась загадка, кого они пытались остановить. Было трудно поверить, что вся эта мощь направлена против одного единственного человека. Пусть его и считали нелюдем. Взревели двигатели, танки окутались дымным выхлопом, попятились, выползая из окопов. Они не прекращали стрелять. Из догорающей рощи показались какие-то фигуры. Они медленно приближались, полыхая огнем, падая одна за другой. Но следом выходили новые, и все нескончаемое движение невольно наводило ужас. Монах перекрестился. Маус тихо витиевато выругался. Наводчики в танковых башнях откорректировали прицелы, приближающиеся фигуры затянула дымом разрывов. Но главный враг людей двигался куда стремительнее, и был он прямо над головой. Облако выбросов приближалось пугающей неуклонностью. Танки развернулись почти синхронно, причем башни и пушки продолжали неподвижно держать цель. Не прекращая огня, боевые машины начали отступление. Тут же к крыльцу стремительно подлетел БТР. Даже слегка пошел юзом, заклинив колеса при торможении. На броне сидело трое вооруженных бойцов в полурадиационной радиационной защите. «Пошел!» – гаркнул сержант. Задержанных погнали к машине, затолкали в узкий боковой люк между осями огромных колес. Следом полезла охрана. Когда бронетранспортер рванул с места, снова донесся рев реактивных двигателей. В атаку заходило новое звено штурмовиков. Внутри боевого отделения было темно и душно. БТР отчаянно трясло. Он шел быстро, не разбирая дороги. Трудно сказать, как далеко от опасной зоны они отъехали. Но в конце концов машина остановилась. Задержанных повыталкивали наружу со всеобщей суетливой грубостью. Это была довольно обширная поляна, раскинутая между зеленых холмов. Здесь было полно военной техники, по периметру были оборудованы огневые точки. С края находилась вертолетная площадка, где среди вертолетов карликов свистел, разгоняя лопастями ветер, огромный Ми-26. Все здесь напоминало военный лагерь, особенно возводимые прямо на глазах большие армейские палатки. Вознутрь их и повели прямо от бронетранспортера. В центре приличных размеров, похожий на цирковой шатер палатки, оказался длинный стол с разбросанными на нем картами. Похоже, что именно сюда переехал эвакуационный из опасного района штаб. Правда, сейчас здесь не было никого. Если не считать сидевшей на подходном складном стуле тонкой черноволосой девушки в великолепной пятнистом комбезе. «О как!» – обрадовался Маус. «И наша крошка здесь нас дожидается. Тебя-то как взяли? Что значит взяли?» Сухо поинтересовалась Ника. «Я сама пришла». «А то от этих приглашений не дождешься». Сталкер запнулся. Даже слегка покраснев, все-таки эта девочка умела и отшить как следует, и есть крепкое мужское самолюбие. «И зачем же ты сдалась?» — поинтересовался Антон. «Ведь неизвестно, что с нами будет». «А по-моему, все известно», — мрачно усмехнулась Ника. «Нам предложат сделку». «Очень может быть», — заметил монах. «В противном случае нас бы уже давно отправили в какой-то следственный изолятор, или бы шлепнули, как чрезмерно информированных». «Тебя есть какие-то идеи?» — косясь на вооруженную охрану, спросил Маус. «Да какие там идеи?» — еще больше насупившись, сказала девушка. Голос ее задрожал. «Просто они убьют его рано или поздно. Бука же как ребенок, он уж и не знаю, кто там пытался действовать его руками. Он просто не понимает». Маус невольно переглянулся с монахом, они поняли друг друга без слов. «Ну, конечно же, как еще могла думать любящая девочка?» «Разумеется, Бука ее просто божий ангел, обманутый нечистым. И разубеждать ее в этом бесполезно, хотя любой из них наверняка дорого дал бы, чтобы бы их не в меру разошедшийся друг одумался, покаялся, вернулся все на круги своя. Только ведь так не бывает. Многие, очень многие уже попали под жернова этой беспощадной силы, нет никакой возможности доказать, что этот нелюдь пробивает дорогу к зоне. Просто добродушный парень, попавший под власть чудовища. Нет, людям этого никак не объяснишь, а военные, они ведь тоже люди. Вооруженные до зубов, насмерть перепуганные люди». «Конечно, конечно», — сказал Антонов, неловко пытаясь успокоить Нику. «Я готов подтвердить, Бука сейчас не более чем марионетка, управляемая извне. Я же исследовал, я знаю». Он сделал шаг в сторону девушки. «Стоять!» — предупредительно крикнул сержант. Тут же полог палатки откинулся, вошел грузный человек в пятнистой форме, низко надвинутый на лоб полевой фуражки. В тусклом свете питаемого генератора сверкнули генеральские погоны. Сопровождало его двое подтянутых офицеров, один из которых нес изрядно разбухший портфель. Генерал оглядел присутствующих тяжелым взглядом, посмотрел на охранников, сказал низким жестким голосом: «Всем выйти, ждать снаружи». «Ну как же», — неуверенно сказал сержант, косясь на задержанных. «Выполнять», — рявкнул генерал. Обернулся к офицерам. «Вас тоже касается. Никого сюда не упускать». Он был явно не в духе, и никто не решился спорить. Меньше чем через минуту генерал остался наедине с задержанными. Заложив руки за спину, он медленно прошелся вдоль стола, разглядывая застывших друзей, и наконец сказал: «Выкладывайте, что вам известно». Маус едва заметно улыбнулся, невозмутимо поинтересовался: «А как же хваленая разведка?» Генерал сверкнул взглядом, заиграл жеваками, однако сдержался. Решил, видимо, избрать пока мягкую тактику. «Разведка работает», — сдержанно сказал он. «Как раз поэтому вы сейчас здесь, а не на пикнике на своей любимой зоне. Давайте не будем тратить понапрасну драгоценное время. Выкладывайте все, что знаете про этого нелюдя». «Так, собственно, нас уже допрашивали», — неуверенно произнес Антонов, нервно поправляя очки. «Лично я все рассказал, да еще за это по физиономии получил. Некоторым это не помешает», — заметил генерал, — «чтобы не отрывались от жизни». «Нет, правда», — серьезно сказал Маус, — «я все так, как есть, изложил. Думаю, остальные тоже ничего не скрывали. Мы действительно не знаем, что происходит». «Я знаю», — тихо сказала Ника, с вызовом глядя на генерала. «Да и вы знаете, он просто хочет уйти из зоны, а зона его не отпускает, по пятам идет. Так что все это не по его воле происходит». «Так-так», — произнес генерал, — «не похоже, что сказанное стало для него новостью. А что, нельзя ли ему просто остаться там в зоне? Что для этого нужно? Может, не хватает ему там чего-нибудь? Может, еды, может, денег, к примеру? Вы что же, хотите заплатить ему, чтобы он убрался обратно?» Монах удивленно скинул голову. «Боюсь, что ничего из этого не выйдет. Дьяволу не нужны деньги». Генерал пристально посмотрел на монаха, отвел взгляд, нахмурился. В глазах его появилось сомнение. Он опустил голову, разглядывая носки своих начищенных до блеска ботинок, подумал. Снова поднял взгляд. «Я хочу, чтобы вы поняли ситуацию, страстановка», — сказал он, сверля взглядом монаха. «Я неспроста говорю с вами с глазу на глаз. Наверное, только вы еще можете добраться до него и попытаться переломить ситуацию, иначе...» Маус насторожился. Что-то было не так. Не мог генерал, явно привыкший командовать, гонять подчиненных, наслаждаясь властью, вот так заискивать перед арестованными оборванцами? Неужто армия прямо оказалась бессильной перед напором зоны или что-то тут другое? «Хорошо», — решительно сказал генерал. «Давайте на чистоту, только услышано должно умереть вместе с вами. Иначе, надеюсь, вы меня поняли». Он внимательно оглядел присутствующих, продолжил четким размеренным голосом, следя за тем, чтобы смысл каждого слова дошел до слушателей. «Думаю, вы уже заметили, что ситуация вышла из-под контроля. Есть даже мнение, что мы давно уже ничего не контролируем. Я не согласен с этим утверждением, тем не менее». Он сделал паузу, болезненно поморщился, снова прошел вдоль стола, похлопывая широкой ладонью по оперативным картам. Продолжил. «Вы должны понять, это секретная информация, я сильно рискую, сообщая ее вам. Просто дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы продолжать эти игры. Кто-то должен принять решение, в общем, дело обстоит так». Он подошел к Маусу в упор и сказал негромко, но отчетливо, глядя прямо ему в глаза, словно впитывая его реакцию на собственные слова. «Командование восточного сектора коррекционных сил, он получено разрешение на нанесение тактического ядерного удара». Повисла тягостная пауза. Только слышно было, как тихо ахнула Ника, прервав паузу спокойный голос монаха. «От кого разрешение? Что?» Генерал вздрогнул, словно проснулся. «Восточный сектор, он ведь ответственен России», — сказал монах. «Что же, Россия нанесет ядерный удар по территории Украины? Вы что там, в своем штабе обкурились?» — добежащим голосом поинтересовался Маус. Генерал медленно приблизился к монаху, принялся сверлить его взглядом. Монах глядел в ответ спокойно, даже умиротворенно. Генерал отвел взгляд, сказал сквозь зубы: «Думаю, вы поняли щекотливость ситуации. Представляете, что будет, если это действительно произойдет?» «Вполне», — сказал Антонов. «Как минимум, это станет опасным прецедентом для подобного решения аналогичных проблем в дальнейшем. Неизбежны человеческие жертвы, крупные политические осложнения. Я уж не говорю про разрастание зоны, которую на этот раз вызовем мы сами. Вы знаете, что существует теория, согласно которой площадь зоны прямо пропорциональна распространенной ее границе энергии. Взорвав здесь новое ядерное устройство, мы просто зададим новый толчок для ее разрастания. А может и новому, еще более страшному изменению облика зоны. «Вижу, вы все прекрасно понимаете», — нетерпеливо сказал генерал. «Все так и случится. Ровно через 12 часов. А может, все будет еще хуже. В любом случае, решение уже принято, и теперь вариантов немного, их практически нет». Генерал закусил губу. На лице отразилась мука. Странно было видеть, как вдруг побледнел, покрылся спарин этот железный, на первый взгляд, человек. «Я не хочу, чтобы это случилось», — тихо сказал он. «А потом делаю ставку на вас». Он резко глянул на Малоса, перевел взгляд на монаха и на Нику. «Насколько мне известно, сложившаяся ситуация, только вы можете выйти с ним на контакт. Я лично под свою ответственность дам вам шанс остановить все это. Я даже не требую, чтобы он сдался, просто зона должна вернуться в прежние границы, и я гарантирую безопасность ему и вам. На все про все у вас не более 12 часов. После чего, в случае отрицательных результатов по месту нахождения этого нелюдя, будет нанесен ядерный удар. Здесь я уже буду бессилен». Генерал сделал паузу, словно хотел убедиться, что его правильно поняли. Продолжил. «Я не спрашиваю вашего согласия. Вы будете доставлены вертолетом на минимально возможное расстояние, после чего все будет зависеть от вас. В том числе ваша собственная жизнь. Сектор, в котором движется цель, окружен. Не пытайтесь вырваться, убежать, вы будете убиты. После прошествия 12 часов, в случае, если ситуация не изменится, вы тоже попадете под удар. Так что с этого момента от результата ваших усилий будет зависеть и ваша собственная жизнь». «Похоже на приговор», — криво улыбнулась, — сказала Маус. «Не боитесь грех на душу брать?» — с угрозой в голосе поинтересовался монах. «У вас нет выбора», — устало сказал генерал. «У меня тоже. Средства защиты получите прямо сейчас, оружие позже. Вертолет готов к вылету. Надеюсь, вы меня не подведете». Весь полет они сидели молча, в вертушке было шумно. Да говорить было и не о чем. Напротив, обняв автоматы, сонно замерли конвоиры. Вертолет заложил вираж, стремительно пошел на снижение. Мало взглянул через плечо сквозь толстое вертолетное стекло. Неровно проросла герметика по краям. Многие машины, работающие в пределах зоны, были кустарно герметизированы. Внутри салона поддерживало повышенное давление, чтобы кабине хватало поменьше зараженного воздуха. За иллюминатором мелькнула грязная облачная пелена, почудила, что внизу сверкнула молния. Вертолет тряхнуло, тело на миг охватило состояние невесомости. «Похоже на экспедицию в ад», — заметил Маус. «Хотелось бы командировочные, из-за вредности». Шутка осталась без комментариев. «Приготовиться», — скомандовал лейтенант. Друзья нехотя напялили маски, по данным метеоразведки, внизу было неважно с радиацией. Что не говорил зона, оставалось сказать спасибо доброму генералу за снаряжение. Вертолет, покачаясь, завис в полуметре от земли. Один за другим все четверо попрыгали в высокую траву, ее еще не успели убить добравшаяся сюда зона. Едва они оказались на земле, из вертушки швырнули вслед пару стюков со снаряжением и оружием. Правильный ход, если опасно захвата вертолета со стороны этих обреченных насмерть людей. Вертолет накренился и лихо пошел в сторону. Одновременно заваливаясь, набирая высоту, экипаж не желал здесь находиться ни единой минуты. Славно приподнял маску, слез с вертолета, мрачно сказал Маус. Оглядел, сопнул в сердцах торчащую из-под коряги поганку. «Обожаю грибы собирать, особенно ядерные». Из-под деревьев донесся приглушенный рев, сгоревшая бросившая разбирать груз. Военные не поскупились. На вооружение здесь были небезызвестный 6-вольтовый гранатомет «Бульдог», огнемет типа «Шайтан-труба», 4 калаша, из которых один был с подствольным гранатометом. Несколько гранат, но спательного типа. Маус присел над этой грудой оружия, оглядывая ее с неудовлетворением. Он бы предпочел свой непривычный винторез. Зато Ника издала довольный хохоток и досталась таки пара ее любимых пистолетов. На этот раз это были Стечкины, с запасными обоймами и обильным запасом патронов. В сторону автомата она даже не смотрела, а пометуя недавний опыт с Антоновым, сталкер взял бульдог себе. Монаху, как человеку надежному и опытному, дали шайтан-трубу. Разобрали автоматы, запасные рожки, гранаты, оставшиеся лишним калаш просто бросили на месте. Нагруженное вооружение Маус передал Антонову, имеющийся в комплекте детектор аномалий. Помимо всего прочего, у каждого была теперь ПДА. Скорее для отслеживания со стороны военных, чем для собственной пользы. «Куда пойдем?» – поинтересовался сталкер, когда закончили дележку оружия. «Хорошо бы не засиживаться, а то у меня с детства аллергия на атомные бомбы». «А куда пошел бы Бук?» – отозвался монах. «Огляделся. Кстати, никто не знает, где мы находимся. Сейчас», – сказал Антонов, разбираясь с GPS-навигатором из того же баула. Ника глянула ему через плечо и вдруг скрикнула. «Что такое?» – поинтересовался Маус. Но девочка уже рванула вперед со стремительной дикой кошки. Остальным ничего не оставалось, кроме как надеть противогаз и последовать за ней. Это место оказалось на редко поганым. Несмотря на то, что зона только-только входила здесь в свои права, а может как раз и поэтому, с первых же шагов отчаянно запищал детектор аномалий, разогнались они едва не влетели в личных размеров воронку. Стоило одернуть себя и напомнить, хотя это и местность и находилась за пределами привычного периметра, и растительность обманчиво намекала на более здоровый климат, нужно было держать ухо востро. Больше всего здесь было радиоактивных пятен, недавно здесь выпали обильные осадки с мощной долей опасных изотопов. Счетчики радиации трещали как безумные. Следовало немедленно принять приличную дозу антирадара и не снимать лишний раз противогазы. Никто, кроме Ники, не понимал, куда она столь стремительно движется, откуда она может знать, где искать их опасного друга. Ну, не договаривались, приняли это как должное. Слишком мало было времени на обсуждение и планирование. Оставалось надеяться лишь на озарение ситуации, да еще, пожалуй, на мощь своего оружия. Местность здесь была просто кипела мутантами, так что никто не пожелал, что изрядно нагрузился боеприпасами. Разгрузка происходила довольно стремительно. Больше всего здесь было псевдособак. И это удручало, так как густая зелень позвала им низкорослым, но злобным и стремительным хищникам устраивать засады. После двух нападений, от которых с большим трудом удалось отбиться, Маус принялся заранее простреливать перед собой и группой дорогу, и даже швырять гранаты в подозрительное скопление растительности. Конечно, долго это продолжаться не могло, и оставалось надеяться на то, что Ника знает, куда ведет группу. В один момент они наткнулись на стаю зомби. Эти явно были свеженькие из местных жителей, погибшие по необъяснимым причинам. И сразу стало понятно, что это именно стая и именно зомби. Маусу казалось странным даже противоестественным стрелять по старикам с орденскими планками на стельских пиджаках, тущими пожилыми женщинами, пока одна такая вполне приличного вида старушка не бросилась на него с хриплым рыком, протягивая к его горлу скрученные синие пальцы. Впрочем, уложив ее, Маус, сталкер так и продолжал стоять, глядя на упавшую с возвороченным затылком. «Прости меня, Господи!» – проговорил монах и грохнул еще одного, что тихо подкрадывался к Нике. Они попятились, оставляя этих живых мертвецов продолжать их бессмысленными взглядами. Просто перестрелять их рука не поднималась, хотя, наверное, это было бы самым гуманным. «Пойдем быстрее!» – глядя на зомби, продолжал голосом, сказала Ника. «Может, он еще жив и не стал таким, как эти». Маус непонимающе посмотрел на девушку. Единственное, что он понял, она говорит про букву. Глава 18. Свой путь. Наверное, он смотрелся странно, с безумной улыбкой на лице, бредущий среди догорающих руин обугленных деревьев и искорюженной техники, равнодушно скользящий взглядом по мертвым телам. То и дело попадавшимся на пути, только смотреть на него было некому. Если не считать бездушных мутантов, что же люди сами выбрали этот путь, решив достать его, во что бы то ни стало, в тщетных попытках остановить неизбежное? Теперь они пялятся в небо с остекленелыми глазами, так и не поняв, на какую силу подняли руку. Ничего, зона даст им второй шанс. Вот они поднимаются медленно один за другим. Несмотря на смертельные, вроде бы, раны, химические ожоги, радиоактивные язвы, они не жалуются. Зона наградила их особенно неведомой в большом мире после жизни, устойчиво повреждению нечувствительности к боли. Зона милосердна, она избавляет от присущих людям тревог и забот. Все, что от них требуется, идти вслед за посланником зоны, исполняя его, только его волю. Зомби двигались тихо, как тени, постепенно осваивая своей новой призрачной псевдожизни. Вот кто-то с жутким обгорелым лицом поднял автомат, осмотрел его единственное выкатившимся глазом, тихо зарычал, пытаясь, наверное, что-то сказать. Его примеру последовал еще один в грязной военной форме, еще двое и еще. Кто-то случайно нажал на спусковой крючок и повалился наземь, отброшенный от дачи. Кто-то невольно зарычал, его зацепила случайная пуля. Удобно пребывать в этом состоянии, многие опасности становятся попросту несущественными. Наверное, умирающих мозгах все еще теплились остатки рефлексов. Покачивающиеся тела в полуистлевшей одежде сами по себе сбивались в какое-то подобие строя. Из них даже выделялись офицеры и сержанты с тупой готовностью ожидать приказ. Глядя на зомби, молчаливо собирающихся вокруг, Бука не смог сдержать довольную усмешку. Что ж теперь у него есть своя собственная армия? Осталось только повести ее за собой туда, к неизменному уползающему периметру. той незримой линии, которой ему никогда не достичь, как невозможно догнать убегающий горизонт. Он шел по тихой улице покинутого поселка. Наверное, жители совсем недавно оставили его. Всюду валялись брошенные от спешки вещи, посреди улицы замер с открытым капотом старый грузовик, забитый какой-то рухлядью. Зарычала пятясь собака, самая обыкновенная, которая не коснулась неизбежные генные изменения. Заскулила в ужасе, бросилась прочь. Один из зомби за спиной беспокойно зарычал, наверное, вид этих брошенных домов вызывал в его выжженной душе остатки размытых воспоминаний. Он отделился от плотного строя, прошел через распахнутую калитку, поднялся по крыльцу, застыл перед дверью. Заряд воспоминаний кончился, несчастный не знал, что делать дальше. Молчаливая армия проходила мимо, а зомби продолжали стоять неподвижно, уставившись в закрытую дверь. На окраине поселки тихая идиллия кончилась, их ждали. Еще издали Буйко почуял постороннее присутствие, точно здесь была засада. Военные не оставляли попыток остановить его, и теперь снова вернулись к использованию компактных мобильных отрядов. Судя по мастерству маскировки, умение преодолевать зараженные участки местности, забилющие аномалиями и мутантами, это были военные сталкеры. А раз так, они должны были знать, на кого подняли руку. Буйко спокойно смотрел, как в его сторону потянулись неровные дымные полосы. Гранаты разорвались в первых рядах наступающих зомби. Многие попадали, но тут же поднялись, некоторые с оторванными руками, со сквозными дырами в туловище, даже со снесенной частью черепа. Тут же уже за спиной ухнул объемистый взрыв, сожравший немалую часть новоявленной армии. Буйко мрачно улыбнулся, похоже, эти смельчаки и сами решили пополнить ее ряды. Небрежным жестом он отправил зомби в атаку. Обычно медлительные и тупые, теперь они управлялись всеполем, подконтрольные ему острому мстительному уму. Наверное, сейчас в нем было что-то от контролера, и раньше одна мысль об этом вызывала бы приступ омерзения. Но те времена ушли, безвозвратно оставшись лишь наслаждаться безраздельной властью над этими полуживыми существами. Нападающие вряд ли ожидали такого напора. Они привыкли к совсем другим зомби, тупым и медлительным. Эти же были вроде бы марионеток биологических роботов, управляемые извне жесткой и хитрой силой. Теперь отчаянная стрельба сталкеров была попросту бесполезной, пулями не остановить этот нарастающий поток злобной гниющей плоти. Громыхнуло несколько взрывов, кто-то расстреливал толпу оставшийся боекомплект гранатомета, кто-то в ужасе надвигающейся перспективе решил подорвать себя самого. Вскоре след медленно удаляющимся зомби потянулись новые добровольцы этой жуткой армии, чьих изуродованных лицах было уже не узнать недавних противников. Теперь среди солдат, его послушные и готовые на любые жертвы армии, появились бойцы с рефлексами самых обычных сталкеров. Буйко мог быть доволен, сама смерть остановила теперь его союзника. Все же через сутки своего почти беспрепятственного продвижения Буйко ощутил некоторый дискомфорт. Это было легкое, едва зародившееся беспокойство, но оно продолжало нарастать, лишая его и без того притоплившейся эйфории победы. Люди. Это были совсем на них не похожие, ведь люди так любят уничтожать все, что входит в противоречие с их представлениями о правильном и неправильном. Неужели у них закончились боеприпасы, неужели не стало резервов солдат, готовых убивать наступающих монстров? Это просто не могло быть, чего-чего оружие злобы у людей на сотни, таких как Буйко. Наверное, они просто решили избавить тактику. Что ж, зоне это только на руку, увеличение территории она становилась только сильнее. Впрочем, их все-таки не оставили в покое. Над головой регулярно проносились самолеты, оставляя за собой сполохи взрывов, посыпая осколками, поливая напалмом. Правда, все это происходило чуть в стороне, с небольшой поправкой на защиту незримых покровителей. Зона помогала своим посланникам, сбивая врага с курса, искажая траектории ракет, ломая нехитрую механику бомбовых взрывателей. Вот снова завыли ракеты, на этот раз установка «Смерч». Теперь небольшой военный городок по соседству стремительно превращался в дымящиеся руины. Если при эвакуации этой стороне кого-то забыли, полку зомби только прибудет. Он пересек разбитую проселочную дорогу, остановился и следом замедлив шаг его жуткая свита. Огляделся, пытаясь выудить из-за рубцевавшейся памяти обрывочные частые картинки. Что-то знакомое было в этом пейзаже, беззвучным голосом где-то внутри подгоняли требовать идти дальше. Но Буйко ощущал себя победителем. Он мог позволить сделать небольшой крюк. И теперь зыбкая граница зоны поползла в сторону. Наверное, на картах военных ему сулили совсем иной маршрут, потому что вскоре он наткнулся на новую засаду. Здесь притаились десантники, присланные в поддержку потрепанным силам ООН, несколько БМД и десантных самоходок «Спрут». Теперь становилось ясно, его попросту обложили со всех сторон. По границам новообразованной аномальной зоны и теперь пассивно следует его продвижению, не стремясь пока уничтожить, просто контролируя границы пораженной территории. Ему было плевать на выкладки военных, они оказались у него на пути, стало бы должны поплатиться за это. К ревущей толпе зомби добавились изголодавшиеся мутанты. Многие из них давно уже крались по его следам в надежде, что и им перепадет немного объедков главного стола. Что же, этот час настал, наступало время кормежки. Десантура дралась яростно и умело. Будь у них у противников люди, им бы не поздоровилось. Но зомби не страшил ни ураганный огонь, ни выучка ВДВшников. Бука с легкостью швырнул свою армию на позиции врага, словно сделал ход шахматной фигурой. Неприметные, прикрытые ветками бугры и впадины вспыхивали огненными сполохами. Зомби словно наткнулись на невидимую преграду, разлетая грязные клочья, уступая место новым рядам, напиравших со спины. Это был всего лишь отвлекающий маневр. Разбираться с десантурой предстояло тем, кто бесшумно подтягивался с флангов. Кровососы в режиме невидимки – страшный противник, особенно беспорядочной свалки боя. Бука просто прошел мимо, равнодушно слушая, как отчаянно отбиваются от мутантов, так неудачно поставившиеся бойцы. Дом показался вдалеке за изгибом дороги, в этом не было никакого смысла, но отчего-то захотелось просто заглянуть на огонек. Сила внутри протестовала, противилась нелепому человеческому порыву, но Бука уже направился в сторону этого одиноко стоящего на отшибе строения. Что тянуло его сюда, какие расплывчатые ассоциации, воспоминания, все еще связывающиеся с чужими людьми? А может, простое любопытство, свойственно даже безмозглым мутантам? Уже показался старый покосившийся забор, когда со стороны кустарника на обочине раздался знакомый голос. «Здорово, мил человек!» На дорогу легко придерживал автомат и, болтая за спиной бульдог, стаскивая на ходу противогаз, выпрыгнул Маус. Потянулся с удовольствием, зевнул. «Хороша погодка. Дождичек прошел кислотный, урожай обильный будет, как считаешь?» Бука остановился. Следом, замедлив шаг, потянулись зомби. Теперь среди них можно было заметить несколько обалдевших, обгоревших билетов с тельняшками небесно-голубыми полосками. Зомби неподвижно пялились на человека в ожидании приказа. «Что надо, Маус?» – сухо спросил Бука. Привычная уже блуждающая улыбка застыла на лице. «Мне? Да ничего!» Сталкер сделал удивленное лицо, не спеша закурил. Поглядев на зомби, словно только заметил. «Привет, ребята! Как настроение? Хорошо смотритесь?» Зомби продолжали жадно пялиться на потенциальную жертву. Мауса, похоже, это ничуть не смущало. «Уходи!» Бесцветным голосом сказал Бука. «Они тебе ничего не сделают». «Рад бы уйти, да не могу», – пожаловался Сталкер. «Дело к тебе есть». «Не ври ерунды», – справил Бука. «Какое еще дело?» «А как такое, что некуда мне уходить? Если не прекратишь беспредельничать, крышка мне будет, да и тебе тоже». Бука не слушал его, он смотрел в сторону густую зеленку зарослей. «Чего вы там прячетесь? Выходите», – потребовал он. Ломая ветки, на дорогу тяжело увалился монах. Мачта поглядел на зомби, невольно положил руку на трубу шмеля. Заметив этот красноречивый жест, кто-то из зомби угрожающе зарычал. Следом за монахом осторожно вышел Антонов. «Зачем вы здесь?» – произнес Бука, делая шаг вперед. «Если вы хотите остановить меня, уже ничего не получится. Поздно». «Никого не поздно покаяться», – сказал монах. «Отрекись от сатаны, мы тебе поможем. Беса из тебя и знать надо, вот что. Я не хочу убивать вас. Сделаю еще один шаг», – сказал Бука. Лицо его исказило болью. «Но если вы не уйдете, мне придется это сделать, понимаете? Оно сильнее меня». «Мы поможем тебе», — выходя вперед, пообещал Антонов. Привычно поправив разбитые очки, нервно улыбнулся. «Правда, я сделал все, чтобы вернуть тебе человеческую природу. А кажется, понял, как это сделать. Только ты должен уйти обратно за старый периметр и увести за собой зону». «Поздно», — повторил Бука, покачал головой и оскалился в мучительной усмешке. «Меня и осталось почти. Я есть зона». «У нашего малыша мания величия», — заметил Маус. «Уйдите с моего пути». В голосе Буки появилась мольба. «Я не могу больше их сдерживать». Зомби действительно не на шутку заволновались, подаваясь вперед, протягивая в сторону людей грязные, посиневшие пальцы. «Может, действительно пойдем?» — пятясь проговорил Антонов. «Куда?» — мрачно сказал Маус, подтягивая на ремне гранатомет. «Здесь зомби, там оцепление, над головой бомбой маячит. Без него уходить некуда. Послушай, брат мой», — начал было монах, шагая на встречу Буки. Но тот вдруг, болезненно скрючившись, сжал кулаки, заорал страшным чужим голосом. «Пошли вон! Я не могу!» Его слова заглушил истошный рев. Зомби, будто поток из провалившихся плотин, ринулись на людей. В ту же минуту Маус выпустил в толпу боекомплект бульдога. Все шесть гранат одну за другой. Еще не закончили рваться гранаты, разнося в клочья гнилую плоть, как монах выхватил самую гущу монстра в единственный заряд из шмеля. Шахнуло, полыхнуло, обдало нестерпимым жаром. Но Бука даже не обернулся, продолжая смотреть на друзей незнакомым безумным взглядом. За спиной его бушевало пламя, зомби полыхали, как горящие факелы, продолжая переть вперед. И теперь дело вступили автоматы. «Твою мать, Бука, останови их!» — хромал, спятясь лихорадочно меняя магазины. «Не будь же гадом, прикажи ему браться!» Атона споткнулся, упал, продолжая отстреливаться, отползая в пыли, словно пытался вжаться в землю, спрятаться от надвигающихся чудовищ. Автомат монаха заклинило, он действовал им как дубинка, отмахиваясь от напирающих зомби. Пока цепкие пальцы не вырвали оружие у него из рук, и пара мутантов сбил с ног навалились сверху, на принявшего его души стремясь добраться до оскаленными зубами до пульсирующих шейных артерий. «Изыди!» — бессвязно вопил монах. «Сдохни, сатанинское отродье!» В тупой неподвижности Бука ждал неизбежного. Было совершенно ясно, сопротивление продлится недолго. Силы были неравны, и где-то за спиной ждали своей минуты мутанты. Сознание Буки помутнилось, его снова захлестнула слепая ярость, стирая из души грязные остатки человеческой сущности. Перед ними были просто люди, ставшие у него на пути, враги. Те, кто должен умирать и воскреснуть новой призрачной жизни, присоединявшись к его разрастающей армии мертвых. Так должно было быть, только так. Но что-то пошло не так, что-то больно резануло взгляд, заставил на последний сил напрячь волю и память. Будто внезапно выпав из реальности, Бука с отуплением наблюдал, как медленно, словно во сне, приближалась она. Это не было ни сном, ни галлюцинацией. Со стороны старого дома прямо к нему направлялась девушка, та, которую он не мог спутать ни с кем другой. Ярость схватки покинула его мгновенно, будто мел стертый с доски небрежным движением тряпки. Он снова улыбался, знакомое чувство эйфории снова захлестнуло его, и вокруг осла злоба, намертво связанной с ним твари. Она тоже улыбалась, продолжая идти навстречу, словно не было между ними этой неопределенной стены, разделяющей два бесконечно враждебных мира. «Здравствуй!» Улыбаясь, как ничего не бывало, сказала Ника. «Здравствуй!» — проговорил Бука. «Это ты?» «Конечно, а кто же еще?» Ника смотрела на него с каким-то новым выражением, совершенно несвойственной ей лаской. Она приблизилась легко, беззаботно, темная мощь в душе Буки находилась от бессильной злобы, пытаясь достучаться до его разума. Это было очень больно, почти невыносимо, но он заставил себя сделать еще один шаг навстречу. «Откуда ты здесь?» — с глупой улыбкой спросил Бука. «Я искал тебя». «Какое совпадение!» — тихо сказала Ника. «Представляешь, я тоже тебя искала». Продолжая улыбаться, Ника протянула к нему руки, будто хотела просто обнять его. Бука, не отрывая, смотрел в ее глаза. Там в этих глазах заметил что-то неладное. Медленно опустил взгляд на эти протянутые руки. Даже успел удивиться, дать ход силе, вновь стремящийся оградить его от беды. Но выстрелы прозвучали раньше, по два с каждого из стволов. Ника еще продолжала улыбаться, а он уже медленно повалился на спину. Сознание тихо затухало удивление, как ловко его обвели вокруг пальца. Только тогда, тяжело дыша, рухнула на плотную пыльную землю, улыбка на лице девушки жутко исказилась, превратилась в гримасу боли. Тут же наступила странная, неправдоподобная тишина. Зомби, еще секунду назад готовые разорвать клочья загнанных в угол людей, теперь застыли, будто выключенные из сети, по которой как током питались злобой. Принялись медленно, неуклюже, бесцельно слоняться, натыкаясь друг на друга. Одни уходили по дороге назад, другие сворачивали в лес, потеряв всякий интерес к людям. Кто-то просто упал, затих наконец навсегда. Ника бессильно опустилась на землю. Она продолжала смотреть на застывшее тело безжизненным взглядом. Пальцы продолжали судорожно сжимать рукоятки стечкины, из стволов которых струился легкий синеватый дымок. «Похоже, я опоздал», — раздалась за спинами оцепеневших друзей. Впереди неторопливо вышел человек в черном плаще, несмотря на теплую погоду и в низко надвинутом капюшоне. Присел рядом с телом, положил на землю черную винтовку с оптикой. Внимательно посмотрел раны, коснулся ладони лба, сказал с некоторым удивлением, а может как раз вовремя. Так он жив, присел в подвижного тела, поинтересовался Маус. А что будет с зоной? Она вернется в прежние границы? Поймите меня правильно, док. Бука мой друг, но когда тебе в голову собирается швырнуть атомную бомбу... Все не так просто, сказал доктор, разрывая ткань на груди Буки. Его жизнь и смещение зоны – это две разные проблемы. Кстати, Антонов, держите, это ваше. Он бросил ученому компактный жесткий диск, перетянутый поперек USB кабелем. Антонов едва успел помять брошенное, спросил, указывая на винчестер. Как вы разобрались с данными? Каковы ваши выводы? Все это для меня не новость, небрежно ответил доктор. Биоэнергетика зоны – это только что занимает меня уже давно. Я просто не думал, что дело может зайти настолько далеко. Он взял запястье Буки, проверил пульс, замолчал, прислушиваясь к чему-то. Ника, наконец, вышла из оцепенения, осторожно приблизилась со страхом и надеждой, посмотрела в белое, как мел лицо Буки. Спросила робки. «Как же он выживет? 4 пули. Регенерация», — пояснил доктор. «Пока сгусток внутри него, убить этого парня не так просто». «Сгусток?» — переспросил Антонов. «Это то же самое вроде электры?» «Именно», — кинул доктор. «По сути, это связь организма с общей энергетической сетью зоны. Это, если простыми словами, от того здесь так быстро регенерируют мутанты и ни с того ни с чего оживают покойники. Если вы заметили, за пределами зоны зомби недолго не живут. Для них это не приспособленный чужой мир. Смотрите-ка, наш парень опять задышал». Ника посмотрела на тело долгим влажным взглядом и вдруг разрыдалась. «Ну да». Глядя на нее, протянул доктор. «Ловко ты его уделала». «Всем воякам на зависть», — доктор с укором произнес Антонов. «Между прочим, надо принимать решение, пока он не пришел в сознание», — сказал доктор. «Что за решение, док?» — быстро спросил Маус. «Очень простое», — прищурился доктор. Коснулся груди пациента. «У него внутри энергетический сгусток. По какой-то причине он неправильно взаимодействует с его психикой. Я же рассказывал вам». «Имело место вмешательства», — быстро оставил Антона. «Вот-вот», — кивнул доктор. «В общем так. Как я понимаю, нужно, чтобы зона вернулась в прежние границы за периметр. Значит, и носителю сгустка надо вернуться. Но наш общий друг возвращаться не хочет, оттого у всех нас серьезная проблема. Так?» «Все верно, док», — сказал Маус. «Проблемы конкретны. Если часов через 5 не будет подвижек, нам проведут экскурсию по дну воронки от атомного взрыва». «Я вижу, вы хотите предложить выход», — внимательно глядя на доктора, сказал монах. «Выход есть», — сказал доктор, окидывая остальных внимательным взглядом. «Только он довольно специфический». «Это как?» — спросил Антонов. «Как бы это сказать?» — доктор задумался. «В общем, это граничит с самопожертвованием. Даже не знаю, как предположить подобное». «Не тяни их», — сказал монах. «Во имя благой цели можно и жизнь отдать». «Ладно», — согласился доктор. Принял задумчиво что-то царапать веточкой в дорожной пыли. «Дело, как мне видится, обстоит так. Сгусток этот нельзя оставлять внутри нашего друга. Мы все знаем, чему это может привести. Просто удалить его тоже невозможно, по крайней мере, я не знаю, как это делать. Дело в том, что зона ни за что не откажется от своего присутствия в человеке, думаю, он просто часть ее природы. Оттого она так любит уродовать людей, перекрывая их сущность». Он кинул в сторону слоняющего недалеко зомби. «Так что она просто так не покидает его тело». Доктор сделал многозначительную паузу. «Если ей предложить альтернативу, другого носителя», — быстро сказал Антонов. «Именно», — кивнул доктор. «Почему вы в этом уверены?» — спросил монах. «Потому что я ее первый не слишком удачный эксперимент», — невесело сказал доктор. «Пока мы сидим здесь, я успел уже пообщаться с этими силами. В общем, я не могу объяснить это словами. Я бы мог принять на себя этот груз и унести сгусток обратно в зону. Но ей я уже не интересен. Вы предлагаете ей одного из нас?» — побледнел, — сказал Маус. «Да». Серьезно сказал доктор. «Она сама выберет, кто ей больше пригольнется. Только новый носитель должен быть готов к тому, что навсегда останется в зоне. Чтобы не повторилась беда. Наступило молчание. Еще бы. Было бы над чем подумать». Дернулся тихо, застонал Бука. «Быстрее», — сказал доктор. «Вы можете пропустить момент, будет поздно». «Ну что», — оглядывая друзей, весело сказал Маус. «Поиграем в русскую рулетку?» «Я бы назвал это сталкерской рулеткой», — заметил Антонов, пододвигаясь ближе. «Если выбирать между атомной бомбежкой и вечной жизнью в зоне, я выбираю зону». «Бог не выдаст», — решительно сказал монах. «Значит, мы не просто изгоняем из него беса, а оселяем его кого-то из нас? Что ж, я согласен, хоть в этом и есть дьявольское что-то, прости господи». «А что нужно делать?» — тихо сказала Ника. «Просто положить ладонь ему на солнечное сплетение», — сказал доктор. «Вот так. Теперь закройте глаза и ждите. Старайтесь ни о чем не думать». Картина была необъяснима, а люди сгрудились вокруг замерзшего тела, сидели с закрытыми глазами, возложив на него руки. Казалось, они участвуют в неком мистическом ритуале. По сути, так оно и было. Неизвестно, сколько бы они продолжали сидеть таким образом, но тело лежащего свело, вдруг судорога, и Бука издал протяжный, полный боли стон. «Все», — оторвав глаза, немного удивленно сказал доктор, — «он чист. Теперь он самый обычный человек». Словно подтверждение его слова, Бука зашелся в кашле и прохрипел: «Пить». Остальные переглянулись, прислушались к собственным ощущениям, Антонов неуверенно поинтересовался: «И как это должно проявляться?» Доктор хотел было ответить, но вдруг раздался голос Ники, указывающий куда-то в сторону: «Там, на обочине, что-то странное». Доктор проследил ее взгляд, пристально посмотрел в глаза девушки и сказал: «Это аномалия, комариная плешь». Ника удивленно приподняла брови. Она все еще не понимала сути происходящего с ней. «Ты чувствуешь аномалии?» — не столько спросил, сколько констатировал Маус. «Ну вот, мы и определились», — невозмутимо продолжал доктор. «Даже не знаю, поздравить тебя не стоит». Девушка вдруг побледнела, коснулась ладонями щек, заморгала, задышала тяжело. «Не бойся», — ласкал, — сказал доктор. «Это лишь вначале страшно. Потом привыкнешь даже находить это весьма интересно. Вроде аттракциона. Можешь, например, добывать артефакты без особых проблем, то глянешь, станешь королевой сталкеров». Он рассмеялся. Очевидно, он просто пытался ободрить девушку. Но та уже сама взяла себя в руку. «Все ясно», — решительно сказала она, поднимаясь. «Значит, я должна уйти в зону, чтобы все это закончилось». Она посмотрела на Буку, перевела взгляд на дом, у крыльца которого сейчас показался человек в инвалидном кресле, лежащий на коленях ружьем. «Ладно». Глядя на заворачивающего Буку, сказала Ника. Снова взглянула назад, а потом посмотрела на лежащего. «Я ухожу». «А вы?» «Вы позаботьтесь о нем». Она хотела сказать еще что-то, но голос ее предательски дрогнул. Девушка резко развернулась, быстро пошла прочь. Изо всех сил до боли сжимая рукояти пистолета. Оставшиеся молча смотрели на нее, словно разом забыли нужные слова. Только доктор продолжал едва заметно улыбаться, заметив: «А ведь неспроста же она выбрала эту девчонку. Ей зоне это в диковинку. Думаю, ей интересно взглянуть на мир совсем другими женскими глазами». Бука собирался в дорогу. Вещей у него было немного, да они были совсем не вещи. В общем, он понятия имел, что ему может понадобиться в этом бескрайнем большом мире. «Документы не забудь», — сказал Виктор. Он тихо подкатил на своем кресле, теперь внимательно следил за тем, как Бука набивает непривычно большой гражданский рюкзак. «Главное, изучи их повнимательнее, чтобы ты знал, кто ты и откуда, и не путался. Иначе проблем не оберешься». Бука послушно взял паспорт, открыл. На него смотрели его, собственно, придавленная печатью фотография, рядом значилась чужая фамилия, имя и отчество. Предстояло свыкнуться со своей новой ролью, ролью статиста в огромной толпе людей. Вот деньги на первое время. Виктор сунул ему в руки туго свернутые, перетянутые резинкой купюры. «Не тяни с работой, как устроишься, дай знать». «Хорошо», — сказал Бука, принимая деньги. Он привык во всем слушать Виктора, ведь это он, старый сталкер, подобрал его подыхающим на дороге, выходил, поставил на ноги. Правда, Бука до сих пор не мог вспомнить, как оказался здесь, что привело его к этому дому и на кой черт он забрался так далеко от периметра. Память его обрывалась где-то на границе агропрома и свалки. Там явно происходило что-то важное для него и, видимо, не очень хорошее. «Ника не объявлялась?» — поинтересовался Бука. Это стало для него почти дежурной фразой. «Это я тебя должен спрашивать», — так привычно отвечал Виктор. «Ведь это с тобой я дочь отпускал. Я нашел тебя одного с дырками от пуль в брюхе. И что теперь я должен думать, по-твоему?» Он помрачнел. Впрочем, не похоже было, что он всерьез считает свою дочь погибшей. Он что-то знал, но почему-то не считал нужным делиться со своим невольным постояльцем. Бука прекрасно чувствовал эту недосказанность откуда-то и не переставал задавать один и тот же вопрос, терпеливо выслушивая все тот же ничего не означающий ответ. «И запомни, держись подальше от зоны и от военных», — напутствовал его Виктор. «У них тебе серьезные претензии, не спрашивай меня какие, я и не спрашиваю». «Вот и молодец. Хотел уйти из зоны, пожалуйста, вот адрес телефона, это мой старый друг. Он мне кое-чем обязан, так что можешь освоиться, так сказать, социум, и работу подкинет. Спасибо. Нашел за что благодарить, дурак. Ничего тебе в зоне не сиделось. Мог бы на артефактах такой капитал себе сколотить, а то идешь на волю, но с голым задом. Ну да ладно, говорить уже об этом сколько можно». «Нет, правда, спасибо вам», — улыбнулся Бука, закидывая на плечо рюкзак. «За все спасибо. На здоровье», — ворчал Виктор. «Встретишь протур, про меня ни слова, понял? Ага». «А вы когда Ника вернется?» — Бука замолчал, нахмурился. «Ладно, ничего не говорите». На окраине города его установил военный патруль. Офицер долго тщательно изучал его документы, придирчиво сверяя фото с оригиналом. Бука ждал нового подвоха со стороны той силы, которая неизменно норовилась поставить ему подножку. «Держите», — сказал наконец офицер, возвращая документы. «А вы не подскажете, где автобусная остановка?» – спросил Бука. «Не знаю. Это не в нашей компетенции», – лениво отозвался офицер. Небрежно козырнул, направился к джипу с белыми буквами ОН на борту. За ним последовало двое бойцов с автоматами. Бука проводил взглядом патрульную машину и неторопливо продолжал путь. Впереди был тот этот небольшой городок недалеке от периметра, автобусная остановка где-то в центре, а за ней множество других городов. Больших и маленьких, много лесов, рек, морей, огромный мир, так не похожий на тот, что остался у него за спиной. На душе было легко, немного страшно, но в прежней жизни не было возврата, и это было его главной победой.